Летописец говорит, что в 1536 году по приказанию владыки Макария была переведена толковая псалтирь с латинского языка на русский. Перевел Дмитрий Толмач в глубокой старости. К описываемому времени относится составление «Степенной книги» – изложение церковных и гражданских событий русской истории с религиозной точки зрения. В описываемое время, как мы видели, явилась потребность писать украшенным языком. Макарий не был доволен древним житием святого Михаила Клопского, ибо оно было очень просто написано. «Степенная книга» представляет образец того слога, который считался красивым, например, в похвале великому князю Василию. «Поистине, убо царь, нарицаешься, и же царствуй над страстьми и сластем одолевать и моги, и же целомудрие венцом венчанный и порфирою правды облеченный. Таков убо бысть сей, истовый, велеумный правитель, вседоблий наказатель, истинный кормчий, изящный предстатель, молитвенник крепок, чистоте рачитель, целомудрие образ, терпение столб, князем русским и болярам, и прочим вельможам, и всем людям о благочестии твердый поборник, архиереям и всему освященному собору благоразумный соглагольник и прочее. Составление летописей продолжалось по-прежнему. В дошедших до нас списках легко усмотреть два рода составления – правительственное и частное. Что в описываемое время летописи составлялись правительственными лицами, под высшим надзором в этом не может быть сомнения. В описи царского архива читаем. Списки черные. Писал память. Что писатель в летописец лет новых, которые у Алексея Адашева взяты. Или ящик 224, а в нем списки, что писатель в летописец. Лета новые прибраны от лета 7068 до лета 7074 и до 76. Но в то же время частными людьми составлялись в Москве и других городах другого рода летописи, в которых находим неодобрение казням и опричнине. В своем месте были приведены эти отзывы летописей, как видно, в Москве составленных. Псковский летописец очень сильно вооружается против московских распоряжений. Говоря о переводе немцев из Юрьева в московские города, он прибавляет. «Свели их, не ведаем за что, Бог весть, изменивший прямое слово, которое воеводы дали им, как Юрьев отворили, что не выводить их из города». Псковский летописец так объясняет причину гнева Иоаннова на бояр. «Пришел царь и великий князь Иван Васильевич с великую опалою в Великий Новгород и многих нарочитых людей погубил. Многое множество людей на провиже побито было, иноческого и священнического чина и монахинь, и была туга и скорбь в людях большая. Святые обители и церкви Божьи и села запустели. Кроме того, царь велел править посоху, под наряд и мосты мастить в Ливонскую землю, зелейную руду сбирать. И от этого налога и провижа все новгородцы и псковичи обнищали, и в посоху пошли сами, а давать стало нечего. И там, в чужой земле, померли от голода и холода, от мостов и наряда. В Пскове байдаки и лодки большие посохой тянули под ливонские города, и, потянувши немного, покинули по лесам, тут они сгнили, а людей погубили. Взяв 24 города у немцев, своих людей посадил снарядом и запасами. Запасы возили из дальних городов, из замосковных, наполнил чужие города русскими людьми, а свои пустые положил. Когда царь возвратился в Русь, то немцы собрались из-за моря, да Литва пришла из Польши, и все эти города себе побрали. Русских людей в них побили, а к царю прислали немца, лютого волхва именем Елисея,